Глава 34. Когда Фрэнси услышала, как тетя Сиси говорит маме, что ждет ребенка, она задумалась. Интересно, почему Сиси говорит «жду», а не «рожу», как говорят другие женщины? И Фрэнси докопалась до причины, почему Сиси использует именно это слово. Сиси трижды была замужем. На кладбище святого Иоанна, что на Кипарисовом холме, ей принадлежал участочек с 10 крошечными надгробными камнями, на каждом дата рождения совпадала с датой смерти. Ей исполнилось 35 лет, и она страстно хотела детей. Кэти с Джонни часто обсуждали это, и Кэти опасалась, что Сиси однажды украдет младенца. Она хотела усыновить ребенка, но очередной Джон и слышать не хотел об этом. «Чтобы я кормил чужого сопляка, ты в своем уме?» Так обычно реагировал он. «Разве ты не любишь деток, милый?» Вкрадчиво мурлыкала она. «Люблю, конечно. Но только если их сделал я сам, а не какой-нибудь другой говнюк», отвечал он, не замечая, что обзывает сам себя. Вообще-то Джон в руках Сиси был как тесто, из которого она лепила, что хотела. Только в этом вопросе он оставался тверд и отказывался принять ее точку зрения. Он считал, если ребенок, то только от него, а не от кого другого. Сися знала это, она даже уважала его мнение. Но ей позарез нужен был живой ребенок. Совершенно случайно Сися узнала, что чудесная 16-летняя девочка из Маспита забеременела от женатого мужчины и скоро родит. Ее родители, сицилийцы, которые переселились недавно, заперли дочь в темной комнате, чтобы спрятать ее позор от соседей. Отец держал ее на хлебе и воде, он надеялся, что и она, и ребенок ослабеют и умрут при родах. Чтобы добрая мать не подкармливала дочь, когда его нет дома, он не оставлял ни копейки денег, уходя утром на работу. Каждый вечер он приносил сумку продуктов и следил за тем, чтобы ни крошки не стащили для несчастной. После того, как семья завершала трапезу, он выдавал дочери ее дневной рацион — полбуханки хлеба и кувшин воды. Рассказ об этой жестокости потряс Сиси до глубины души. Она придумала план действий. «Судя по убеждениям этих людей, — подумала Сиси, — они будут рады избавиться от новорожденного ребенка. Она решила взглянуть на эту семейку. Если они с виду здоровые и крепкие, то она предложит забрать у них ребенка. В первый раз мать семейства не впустила Сиси. Сиси пришла на другой день, нацепив значок на лацкан, постучала в дверь. Дверь приоткрылась, она показала в щелку свой значок и строгим голосом потребовала впустить ее. Испуганная мать семейства приняла Сиси за сотрудницу иммиграционной службы и открыла дверь. Читать она не умела, а то прочла бы, что на значке написано «куриный инспектор». Сиси устроила инспекцию. Девушка оказалась испуганной, настороженной и исхудавшей от скудного питания. Сиси пригрозила матери арестом, если отношение к девочке не изменится к лучшему. Заливаясь слезами на плохом английском, мать семейства кое-как объяснила, что они боятся позора. И отец задумал уморить девушку и нерожденного ребенка голодом. Сиси целый день вела переговоры с матерью и дочерью, которую звали Лючия. В основном их разговор напоминал пантомиму. Наконец, Сиси удалось втолковать им, что она хочет забрать ребенка, как только он родится. Когда матушка поняла, наконец, о чем речь, она покрыла ладонь Сиси поцелуями благодарности. С этого дня Сиси стала обожаемым и доверенным другом семейства. Едва Джон уходил на работу, Сиси убирала квартиру, потом готовила гору еды для Лючии и отправлялась в итальянский квартал. Она усиленно откармливала Лючию смешанной ирландско-немецкой кухней. Сиси придерживалась мнения, что если ребенка еще до рождения перевести на правильное питание, он будет меньше похож на итальянца. Сиси трогательно заботилась о Лючии, в хорошую погоду выводила ее в парк и заставляла проводить время на солнышке. За время их необыкновенного знакомства она стала для Лючии верной и веселой подругой. Лючия обожала Сиси, единственного человека, который по-доброму относился к ней в ее новом положении. Да и вся семья, кроме отца, который не подозревал о существовании Сиси, полюбила ее. Матушка и другие дети охотно вступили в заговор, чтобы сохранить все в тайне от отца. Они запирали Лючию в ее темнице, заслышав отцовские шаги на лестнице. семье Лючии плохо говорили по-английски, а Сиси не знала итальянского. Но через несколько месяцев она подучилась у них итальянскому, а они у нее английскому. Сиси не сказала, как ее зовут, поэтому итальянцы называли ее Синьора Свобода в честь дамы с факелом, которая встретила их по прибытии в Америку. Сиси сама все решала за Лючию, за ее ребенка и за ее семью. Когда обо всем окончательно договорились, Сиси объявила своим родным и знакомым, что ждет ребенка. Никто не обратил на это особого внимания. Сиси вечно ждала ребенка. Сиси разыскала повивальную бабку, которую никто не знал, и заранее заплатила ей. Она попросила Кэти написать на листе бумаги ее фамилию, фамилию Джона, девичью фамилию самой Сиси и вручила листок повитухе. Она велела повитухе отослать листок в отдел здравоохранения сразу после рождения ребенка. Ни о чем не подозревавшая женщина, которая не говорила по-итальянски, Сиси удостоверилась в этом, прежде чем нанимать ее, пребывала в уверенности, что на бумажке написаны имена отца и матери младенца. Сиси хотела, чтобы свидетельство о рождении было в полном порядке. Сиси так вжилась в роль беременной по доверенности, что в первые недели изображала тошноту по утрам. Когда Лючия сказала, что ребенок зашевелился, Сиси сообщила мужу, что она чувствует, как ребенок толкается. В тот день, когда у Лючии начались схватки, Сиси вернулась от нее домой и легла в постель. Когда Джон пришел с работы, она сообщила ему, что рожает. Он посмотрел на Сиси, стройную, как балерина, и выразил сомнение. Но она настаивала на своем и потребовала, чтобы он сходил за ее матерью. Мария Ромли посмотрела на Сиси и тоже усомнилась в том, что дочь рожает. Вместо ответа Сиси издала душераздирающий вопль и заявила, что этих схваток не переживет. Мария внимательно посмотрела на дочь. Она понятия не имела, что у той на уме, но хорошо знала, что спорить с ней бесполезно. Если Сиси сказала, что рожает, значит, рожает. И точка. Только Джон никак не соглашался. «Посмотрите сами, какая она худая! Нет у нее в животе никакого ребенка!» «Может, он родится у нее из головы?» «Голова-то у нее большая, сам видишь», — ответила Мария Ромли. «Ой, вот только глупости, не надо говорить!» «А тебе почем знать?» — возмутилась Сиси. «Вот Дева Мария родила вообще без мужчины. Если она сумела, то уж я-то и подавно рожу. Слава богу, я замужем, и мужчина у меня есть. Да еще какой!» «Да почем нам знать?» Кивнула Мария, повернулась к ошеломленному зятю и сказала ласково: «На свете много вещей, которых мужчинам не понять». Она посоветовала растерянному зятю выкинуть все сомнения из головы, вкусно поужинать, ужин она ему сейчас приготовит, лечь в постель и заснуть сладким сном. Заснуть сладким сном ему не удалось. Озадаченный мужчина пролежал всю ночь рядом с женой, не смыкая глаз. То он приподнимался на локте и смотрел на нее, то щупал ее плоский живот. Сиси крепко проспала всю ночь. Когда утром он уходил на работу, Сиси объявила мужу, что к вечеру он станет отцом. «Хорошо, сдаюсь!» — крикнул измученный мужчина и отправился на работу в издательство. Сиси помчалась к Лючии. Ребенок родился через час после того, как ушел отец девушки. Прекрасная, здоровенькая девочка. Сиси была счастлива. Она сказала Лючии, чтобы та покормила малышку грудью первые 10 дней, пока та не окрепнет, а потом она заберет девочку. Сиси купила цыпленка и пирог. Мать семейства приготовила цыпленка по-итальянски. Сиси по дороге прихватила бутылочку кьянти в итальянском бакалейном, и они славно пообедали. В доме получилось что-то вроде фиесты. Все радовались. Живот у Лючии стал почти такой же плоский, как раньше. Он больше не выпирал памятником ее бесчестью. Все стало, как раньше. Точнее, станет, когда Сиси заберет ребенка. Сиси купала девочку каждый час, переодевала распашонку 3 раза в день. Подгузники меняла каждые 5 минут, неважно, мокрые они или нет. Она отмыла Лючию так, что та благоухала. Сиси расчесывала ей волосы, пока они не засияли, как шелк. Она не знала, что еще сделать для Лючии младенца. Она с трудом рассталась с ними, и только потому, что с работы должен был вернуться отец итальянского семейства. Первым делом он отправился в чулан, чтобы выдать Лючии ее дневной паек. Он включил газовую горелку и увидел сияющую Лючию, и рядом с ней толстенького крепкого младенца, который довольно посапывал во сне. Он изумился. Возможно ли такое на хлебе и воде? По его телу пробежал трепет. Свершилось чудо. Не иначе, как Дева Мария вступилась за юную мать. Известно, что в Италии она совершала подобные чудеса не раз. Возможно, теперь его постигнет наказание за то, что так безжалостно обходился со своим кровным чадом. Раскаявшись, он принес дочери полную тарелку спагетти с горкой. Лючия отказалась есть, сказав, что привыкла к хлебу и воде. Матушка присела рядом с Лючией и заметила, что хлеб с водой пошли на пользу младенцу. Отец окончательно уверовал в чудо. Он даже подобрел к Лючии, но домашние набросились на него сукаризнами. Они запретили ему проявлять мягкосердечие по отношению к обесчещенной. Сиси мирно лежала в постели, когда ее Джон вернулся вечером домой. Он шутливо спросил. «Ну, как дела? Сегодня родила?» «Да», — ответила она тихо. «Неужто?» «Да, через час после твоего ухода». «Быть не может!» «Клянусь!» Он оглядел комнату. «А где же ребенок?» В инкубаторе на Кони-Айленде. Где-где? Он родился семимесячным, понимаешь? Весил всего 3 фунта, вот почему живота не было видно. Ты все выдумываешь, да? Как только поправлюсь, отвезу тебя на Кони-Айленд, и ты посмотришь, как он лежит там в стеклянном ящике. Чего ты хочешь? Свести меня с ума, да? Через 10 дней я принесу его домой. Вот только ноготочки вырастут. Вдохновенно сочиняла она. «Да что за бес вселился в тебя, Сиси? Ты знаешь не хуже меня, что никого не родила сегодня утром». «Родила. Девочка весом 3 фунта. Ее положили в инкубатор для выхаживания, а через 10 дней я заберу ее оттуда». «Я сдаюсь! Сдаюсь!» — крикнул он, выбежал из дома и напился. Через 10 дней Сиси принесла девочку домой. Она была крупная, весила почти 11 фунтов. Джон предпринял последнюю попытку сопротивления. «Это просто великанша, если учесть, что ей всего 10 дней». «Так учти, что и ты у меня великан, любимый», — прошептала Сиси. От нее не ускользнула довольная улыбка, которая появилась на его лице. Она обняла его и шепнула ему в ухо. «Я уже в полном порядке. Если хочешь любви, я готова». Некоторое время спустя он проговорил. «Знаешь... А этот ребенок немного похож на меня. Особенно уши», — сонно пробормотала Сиси. Итальянское семейство через несколько месяцев вернулось в Италию. Эти люди были рады оказаться на родине, потому что новая страна не принесла им ничего, кроме страданий, нищеты и позора. Сиси больше никогда ничего не слышала про них. Все знали, что это не был ребенок Сиси, не мог быть, но она упорно настаивала на своем. И поскольку другой версии никто не предложил, люди смирились с этой. В конце концов, чего только на свете не случается. Сиси окрестила девочку Сарой, но со временем все стали ее звать малышка Сиси. Кэти была единственным человеком на свете, кому Сиси рассказала правду о происхождении девочки. Она посвятила сестру в тайну, когда просила написать на листке фамилии, чтобы оформить свидетельство о рождении. Ну и Фрэнси тоже знала правду. Часто по ночам она просыпалась от звука голосов за стенкой. Мама с тетей Сиси вели разговоры о ребенке. Фрэнси поклялась себе, что до самой смерти будет хранить тайну тети Сиси. Еще одним человеком, который знал тайну Сиси, был Джонни. Ему сказала Кэти. Фрэнси подслушала их разговор, когда они считали, что она крепко спит. Папа встал на защиту мужа Сиси. «Нет, это грязный обман! Подло так водить за нос мужчину! Кто бы он ни был, ему нужно все рассказать, я расскажу ему!» «Не смей!» — резко ответила мама. «Он счастлив! Не разрушай его счастье!» «Счастлив? Когда ему подсунули чужого ребенка? Не понимаю этого!» «Он обожает Сиси. Он все время боится, что она бросит его. Он этого не перенесет. А ты знаешь, Сиси, она меняет мужчин. Она меняет мужей в надежде родить ребенка. Она уже собиралась бросить и этого, да тут подвернулся этот младенец. Сеси станет совершенно другим человеком. Попомни мои слова. Она теперь угомонится и будет ему куда лучшей женой, чем он заслуживает. Кто такой этот Джон, если вдуматься? Пустое место. Кэти оборвала себя. Сеси будет хорошей матерью. Ребенок заменит ей весь мир, она перестанет бегать за мужчинами. Поэтому не лезь в это дело, Джонни. Вы, женщины Ромли, слишком мудрые штучки. Нам, мужчинам, вас не понять, — решил Джонни. Тут его поразила мысль. Стой! А ты со мной часом так не поступала? Вместо ответа Кэти вывела детей из кроватей и поставила перед Джонни в длинных белых ночных рубашках. Взгляни на них, — велела она. Джонни посмотрел на сына, как будто волшебное зеркало отразило его самого, но в уменьшенном виде. Он перевел взгляд на Фрэнси. У нее лицо Кэти, только более грустное, а вот глаза ей достались от Джонни. В неожиданном порыве Фрэнси взяла со стола тарелку и прижала к сердцу, как обычно Джонни прижимал свою шляпу, когда пел. Она запела одну из отцовских песенок. Ее зовут Салли, подруги. Нет девушки краше в округе. У Фрэнси были интонации Джонни и его жесты. «Вижу, вижу», — прошептал папа. Он поцеловал детей, похлопал по спине и велел возвращаться в постель. Когда они ушли, Кэти притянула к себе голову Джонни и что-то прошептала. «Нет!» — удивленно воскликнул он. «Да, Джонни», — тихо сказала она. Он надел шляпу. «Ты куда, Джонни?» «Пройтись!» «Джонни, не приходи, пожалуйста, пьяным!» Она посмотрела в сторону спальни. «Хорошо, Кэти», — пообещал он, нежно поцеловал ее и вышел. Фрэнси проснулась посреди ночи, не понимая, что ее разбудило. «А, папа еще не вернулся. Вот в чем дело. Она никогда не могла заснуть по-настоящему глубоко, пока его нет дома. Раз уж проснулась, Фрэнси начала думать сначала о ребенке Сесси, потом вообще о том, что такое рождение, потом о его двойнике, о смерти». О смерти думать не хотелось. Пусть люди рождаются, но не умирают. Пока она отгоняла прочь мысли о смерти, послышался папин голос на лестнице. Он тихонько напевал. Фрэнси вздрогнула, когда услышала, что он поет последний куплет «Молли Мэлоун». Он никогда раньше не пел этот куплет. Никогда. Почему? Но злая горячка спалила гордячку. Так я потерял нашу Молли Мэлоун. Фрэнси не шевелилась. Было правило. Если папа возвращается ночью, ему открывает мама. Она не хотела отнимать у детей время сна. Папа допел куплет, мама не услышала. Она не встала с постели. Тогда Фрэнси вскочила на ноги. Песня закончилась раньше, чем она добежала до двери. Когда Фрэнси открыла, папа стоял неподвижно со шляпой в руке. Он смотрел прямо перед собой, поверх головы Фрэнси. «Ты выиграл, папа!» — сказала она. «Разве?» — переспросил он. Он прошел в комнату, по-прежнему не глядя на нее. «Ты допел свою песню!» «Да, пожалуй, я допел свою песню». Он сел на стул у окна. «Папа!» «Выключи свет и ложись спать». Свет обычно не гасили, пока он не придет. Она потушила лампу. «Папа, ты болен?» «Нет, я не пьян», — ответил он внятно из темноты. И Фрэнси по голосу поняла, что это правда. Она легла в постель и зарылась лицом в подушку. И расплакалась, сама не зная от чего.